Глава третья. Энергия врывалась в меня неудержимым потоком. Каждая клетка тела горела от переполняющей силы. Жора в попытках помочь мне выкладывался полностью. Его фигура светилась голубоватым сиянием, от которого в воздухе плясали морозные искры. Мои каналы растягивались до предела, грозя вот-вот лопнуть. Боль прошивала насквозь, выкручивая суставы. В какой-то момент я потерял контроль над происходящим. Источник жадно впитывал чужую магию, словно губка. Перед глазами плясали цветные пятна, мысли путались. Сквозь мутную пелену видел, как по рукам Жоры ползут узоры инея, превращаясь в корку льда. Вспышка ослепила, и сознание погасло. Не знаю, сколько прошло времени, но когда смог снова видеть, едва сдержал изумленный возглас. Передо мной застыла ледяная статуя. Жора с головы до ног, покрытый коркой инея и снега. Его глаза превратились в две замерзшие льдинки. Грудь не двигалась. Даже воздух вокруг, казалось, застыл. Я попытался встать, но тело не слушалось. Заглянул в себя, прощупывая состояние источника. Ядро, наконец, успокоилось, пульсируя ровно и уверенно. А вот каналы, их словно пропустили через мясорубку. Растянутые, воспаленные, они едва справлялись с потоком силы. «Поздравляю», — хмыкнул про себя, ощущая, как внутри перекатывается мощь третьего ранга. «Посвященный». Неплохой результат для того, кто только что чуть не умер. Магия яда, ставшая частью меня, теперь ощущалась иначе, глубже. Стабильнее. Свободная ячейка для новой силы манила своей пустотой. Самое главное, обошлось без некромантии. Теперь я сам могу выбрать следующую магию. Слабость постепенно отступала. Я наблюдал, как Снегурочка медленно оттаивает. Иней на коже Жоры превращался в капли воды, стекающие по застывшему лицу. Только сердце под промерзшей грудью все еще не билось. Поднялся на нетвердых ногах. Тело дрожало, словно в лихорадке. До ванной добрался, цепляясь за стены. Включил горячую воду на полную мощность. Обычно от такой температуры кожу обжигает, но сейчас даже не почувствовал жара. Стоял под горячими струями, пытаясь согреться. Мысли текли лениво. План, кажется, начал выправляться. Переход на новый уровень получился. До рудника я точно дойду. Осталось придумать, как проникнуть туда незамеченным. Вода барабанила по плечам, но озноб все не проходил. Закрутил кран. Вытерся насухо, накинул халат и вышел. Жора стоял все там же, только теперь от него не веяло арктическим холодом. «Господин!» Голос слуги звучал измученно. В нем слышалась неприкрытая усталость. «У меня получилось!» «Наверное», — пожал я плечами, разглядывая бледное лицо Георгия. «Вы бы умерли!» В его глазах мелькнула тень воспоминаний. «Так было с вашим отцом. Он тоже использовал обратный кристалл. Ярослав Афанасьевич его спас. Пришлось спуститься на уровень ниже, а потом дуэль. Александр плохо себя чувствовал, вот и проиграл». Внутри все кипело от ярости. Значит, Запашный и раньше проворачивал такой трюк. «Но ничего, мы с ним еще сочтемся. За все и сразу». «У вас получилось то, чего не было в истории нашей страны». Жора говорил тихо, но в его голосе звучало благоговение. «Кристаллы сильнее людей. Ваш источник, он вас спас. А развитие продолжится». «Слышал?» — мысленно обратился я к ядру. «Ты снова справилась! Молодец!» тряхнул головой, прогоняя непрошенные мысли. «Что ж, пора заняться делами». «Сколько нам нужно для содержания особняка?» — взглянул на слугу. 100 000 хватит на месяц», — ответил он. Я достал из сумки пачку купюр. Новенькие хрустящие банкноты легли в дрожащие руки Георгия. «Что там с проверкой на перевертыши? Когда?» — вспомнил о своем поручении. «Через несколько дней». Жора поклонился, пряча деньги. «Следи за тем, что тут происходит». Начал переодеваться в охотничий костюм. «Держи всех в ежовых рукавицах, чтобы больше никаких разборок и проблем». «Как прикажете». Слуга помедлил. «Не злитесь на госпожу Веронику. Она... ее воспитывали как будущую хозяйку. Тем более скоро будет первой женой, а это накладывает определенную ответственность. Она просто хотела себя проявить». «Мне плевать», — отрезал я, застегивая куртку. «Мой дом — мои правила. Запомни это. Не они нам помогают, а я. Очень хочу, чтобы этом не забывали и вели себя соответственно. И следи, чтобы ничего против моего алхимика не предприняли». «Вам нравится Ольга?» Вопрос застал меня врасплох. «Пусть она имперская аристократка, вы можете взять ее наложницей или даже женой». «Жора, у тебя все дома?» Искренне удивился я, разворачиваясь к слуге. «Ты о чем думаешь?» «О продолжении рода», — снова поклонился Георгий. «А я о выживании и захвате власти». Проверил карманы, пересчитывая иглы. «Меня чуть не убили уже хрен знает в какой раз. Больше не поднимай эту тему». «Как прикажете», — ответил он и, кивнув, вышел за дверь. Наконец-то меня оставили одного. Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в багрово-золотые тона. Теплый летний ветер приносил запахи леса и недавно скошенной травы. Я стоял на улице, чувствуя, как постепенно отступает напряжение после недавних событий. Сумка с деньгами, полученными от запашного, оттягивала руку. Приятная тяжесть. Заметил, как ко мне спешит Витас. Лейпниш поправлял форму на ходу. На территории уже зажигались первые фонари. Их свет отражался в начищенных пуговицах его мундира. «Вот тут 400 000», — протянул я сумку. Купюры зашелестели, когда он принял ее. «И плюс у Смирнова 500 000». «Откуда столько?» Витас с трудом сдерживал удивление. «Найми еще людей», — окинул его внимательным взглядом. «И в этот раз никаких мутных типов». Лейпниш чуть сжался под моим взором. «Только местные и те, кто принесут клятву крови. Выбери сильных. Закупи оружие. Может, еще что-то более серьезное». Продолжал я, наблюдая, как он быстро кивает. «Приступайте к работе над стоянками. Я хочу, чтобы ими был усеян весь наш лес. Охота после окончания стройки должна вестись постоянно». Остановился, переводя дыхание. Вдалеке мелькали фигуры охранников, менявших посты. «И постройте уже укрепление около сопли», — добавил жестче. «Не хочу, чтобы ко мне больше приходили зубаровы. Не смотри так, я знаю про монстров. Придумай что-нибудь». «Понял!» — Витас кивнул. Его руки крепче стиснули сумку. «Все это нужно было сделать еще вчера», — бросил я взгляд в сторону тренировочной площадки, где Федор гонял новичков. «Отправь в город медведя». «Вы мне больше не доверяете?» Лейпниш опустил голову, пряча глаза. «Да и нет», — ответил честно, наблюдая за его реакцией. «Тут скорее, чтобы у тебя была замена на непредвиденный случай. А как ты заметил, они у нас постоянно происходят». «Сделаю!» В его голосе появилась уверенность. Еще я жду от тебя мысли по поводу того, что мы будем делать, если Требуховы станут частью рода Магинских». Витас застыл, словно громом пораженный. В сгущающихся сумерках его лицо казалось восковой маской. «Вы... как?» «Неважно», — отмахнулся, глядя, как последние лучи солнца гаснут за верхушками деревьев. «Мы должны быть готовыми к расширению нашего рода, хотя бы в теории. У меня уже есть идеи, но я хотел бы услышать и твои предложения». «Займусь!» Лейпниш с трудом сдерживал возбуждение. Уголки губ предательски дергались в улыбке. «Пока меня не будет, с охотой сильно не старайся. Воспользуемся временем для укрепления позиций», — понизил голос. «И нам нужна еще машина. Используй связку Медведя и Борова для поездок в город». «Будет исполнено!» «Где они?» — спросил, оглядывая территорию. «Ждут вас в своем домике». Витус указал рукой на небольшое строение, в окнах которого уже горел свет. Братья ждали в небольшой комнате. Николай изучал карту, разложенную на столе, а Василий мерил шагами помещение. На мое появление в дверях даже не обратили внимания. «Ну что, герои, готовы?» — спросил я, проходя внутрь. «Мы умрем!» — простонал Василий, сжимая и разжимая кулаки. «Точно умрем! Я чувствую!» «Заткнись!» — оборвал его старший брат, не отрываясь от карты. Я подошел к столу, разглядывая путь, который им предстояло пройти. Особняк Зубаровых отмечен красным крестом. Оттуда их поведут к руднику. Охрана, патрули — все как обычно. Хм, интересно. Получается, эта территория раньше принадлежала Магинским. Река и дальше. Ожидаемо, что рудник находится почти у серой зоны. Даже если там ничего нет, возвращать землю нужно. Это очень упростит жизнь и охоту. «Зубаровы в курсе, что вы прибудете», — провел пальцем по бумаге. «А вот здесь...» «Вы издеваетесь!» — Василий навис над столом. «Они нас сразу убьют! Даже разговаривать не станут!» «Не ной!» — Николай поднял взгляд. «Нам заплатили за работу». Я усмехнулся, наблюдая за их перепалкой. Карта. В голове уже складывался другой маршрут. Можно обойти с востока, через серую зону. Не слышал, чтобы кто-то из наших туда вообще заходил. Зато выйду прямо на земли Зубаровых, минуя посты. Вот только риск, он запредельный. Пока говорили с Витасом, заметил, как с охоты, с добычей, вернулась одна из групп. Значит, скорее всего, монстров там сейчас немного. Наверное. Третий ранг. Я просто обязан проверить новые силы. А для этого как раз подойдет хорошая битва. Тянуть своих людей, чтобы меня проводили, не хочу. Пока о моем желании попасть на рудник знает ограниченное количество душ. Пусть так и остается. После подосланных наемников лучше подстраховаться. Глаза еще раз пробежали по карте. Судя по всему, там не так уж глубоко нужно заглядывать в серую зону. Всего на километр. Ну, может, 3. Потом перейти соплю и еще 3 километра по территории Зубаровых. Я гладил подбородок и думал. Другого решения нет. Все подготовлено к этому шагу. Зелья. Вот что требуется взять с запасом. Благо, у нас вышаг есть. Его должно хватить. Иглы, клинок из водяного мишки всегда со мной. Можно было бы захватить ружье, но шум привлечет ненужное внимание. Ладно. «Слушайте внимательно», — оперся руками на стол. «Как только попадете на рудник, ждите внутри. Никуда не суйтесь и не геройствуйте». «А вы...» — Василий сглотнул. «Вы что задумали?» «Меньше знаешь, крепче спишь», — подмигнул ему. «Господин», — Николай сложил карту. «Мы понимаем риск, но, может...» «Может, обсудим нашу награду?» — перебил его младший брат. «Раз уж такое дело!» «Я уже выдал ее авансом», — оскалился в улыбке. «Ваша жизнь, чем не награда?» Василий побледнел и отшатнулся. Николай только покачал головой. «Машина ждет», — кивнул я на дверь. «Довезут до особняка Зубаровых, дальше сами». «А если...» — начал было Василий. «Если провалите задание», — прервал его. «Молитесь, чтобы вас убили твари, а не я». Развернулся и вышел, чувствуя спиной их взгляды. План начал обретать форму. Медлить было нельзя, ночь не ждет. Вита с десятком бойцов вызвались сопровождать до края территории. Большего я не позволил, хотя Лейпниш настаивал. «Господин», — который раз начал он, — «вы единственный глава рода. Если что-то случится...» «Именно поэтому я иду один», — оборвал его. Стража осталась позади, а я углубился в лес. Миновал сгоревший домик, который мы недавно отстроили. Где-то здесь лежали тела наших людей. Остановился на мгновение и кивнул. Знакомые тропы петляли между деревьев, словно змеи. Прошел мимо пепелища, забираясь глубже в чащу. Тишина давила на уши. Ни птичьего щебета, ни шороха мелкой живности. Монстры проснутся позже. Утром и днем мы убиваем тех, кто не успел уйти в серую зону. В голове прокручивал слова Лейпниша и его предложение пойти вместо меня. Даже медведь вызвался. Но я отказал, объяснять не стал. И дело тут не в геройстве или глупости. После перехода на третий ранг появился редкий шанс. Если найти магический кристалл и поглотить его сейчас, можно рвануть сразу на четвертый, уровень чародея. Такое случается крайне редко. Обычно сила растет медленно, годами. А тут возможность взлететь вверх одним прыжком. Судя по тому, что об этом никто не обмолвился, делиться информацией из прошлой жизни я не намерен. Тем более, что после четвертого ранга рост замедлится. Это так называемый путь начала. Ранги достигаются за несколько лет, но в моем случае значительно быстрее. Упустить возможность перейти на средний путь я не хочу. Гнал от себя мысль, что в руднике может не оказаться магических кристаллов. Да даже если так, плевать. Монстры четвертого ранга — тоже неплохая причина. Алхимия все вернет и с процентами. Тоже усиление магии должно выйти крайне приличного качества. Сила нужна сейчас как воздух. Дуэль с Зубаровыми маячит на горизонте. Запашный плетет интриги, еще это его ментальная магия. Да и тень некроманта не забыта. Враги не станут ждать, пока я стану сильнее. Следующий удар по мне будет мощнее. Наступила ночь. Лунный свет едва пробивался сквозь густые кроны, рисуя на земле причудливые узоры. Мягкий мох пружинил под ногами. Доносилось тихое журчание ручья. Прохладный воздух пах влажной землей и хвоей. Внезапно я заметил странность. Участок почвы впереди был чуть вспучен, словно кто-то недавно рыл здесь нору. Остановился, разглядывая примятую траву и свежие комья земли. Губы сами растянулись в улыбке. «Иглокрот! Начал готовиться к охоте? Вот же ты мой хороший!» Я осторожно приблизился и топнул ногой рядом с холмиком. Земля осыпалась, открывая темное жерло норы. Успел отпрыгнуть за мгновение до того, как оттуда высунулась морда монстра. Два черных глаза бусины уставились на меня с каким-то злобным любопытством. Они моргнули, и существо оскалило мелкие острые зубы. «Ну, привет!» — усмехнулся, доставая клинок из когтя водяного медведя. Лезвие неожиданно вспыхнуло ярким зеленым пламенем, словно отзываясь на мой зов. «Наконец-то!» Я метнулся вперед, пока тварь не успела нырнуть обратно в свое убежище. Иглокрот дернулся всем телом, его шкура пошла волнами. В следующий миг воздух наполнился свистом. Не меньше 30 черных игл вонзились мне в грудь и руки. Я приготовился к параличу, но ничего не произошло. Новый уровень сделал свое дело, и от монстра больше не действует на меня. Взмах клинка рассек ночной воздух. Лезвие, окутанное зеленым сиянием, с чавкающим звуком снесло половину морды твари. Темная кровь брызнула во все стороны, окропив ближайшие кусты. Иглокрот захрюкал, его тело билось в агонии. И тут внутри меня что-то щелкнуло, словно открылся новый канал, о существовании которого я не подозревал. Сила хлынула в руку потоком, сворачиваясь плотный шар ядовито-зеленого цвета. Магия пульсировала, как живое сердце, готовое вырваться наружу. «Ну, давай!» — швырнул сгусток энергии в умирающего монстра. «Попал!» Черные иглы твари вспыхнули, как сухая солома на ветру. Зеленое пламя перекинулось на тело, пожирая плоть быстрее любого огня. Иглокрот даже не успел пискнуть, и через минуту от него осталась только дымящаяся лужица. Я постоял, разглядывая дело своих рук. В носу щекотало от запаха паленой шерсти. Давно не было хорошей охоты, соскучился уже по настоящим монстрам. Да и новые возможности приятно удивили. Внутри грыз хомяк, что я не получил свои иголочки. Осталось штучек 70. Но зато проверил клинок и магию, успокоил я себя. Хочу еще. Возбуждение от проявляющихся сил придавало уверенности и бодрости. Как же меня достало быть такого низкого уровня. Хорошо, что теперь я стал гораздо сильнее. Миновал последнюю стоянку, где только пепел напоминал о недавних событиях. Слева шумела сопля. Решил ускориться и побежал. Тело требовало нагрузок. Еще быстрее. Перепрыгнул через поваленное дерево и споткнулся. Нога провалилась в мох по колено. Выругался, с трудом выдирая сапог из зеленого плена. Пригляделся к растительности. Мох здесь рос какой-то неправильный, толстый, пружинищий, с серебристым отливом. Я наклонился, провел рукой по ворсистой поверхности. Пальцы покалывало, словно от слабых электрических разрядов. Поднял взгляд и замер. Сосна впереди. Ее ствол был не толще моей руки, но при этом взмывал ввысь метров на 30. Обошел дерево, разглядывая неестественно тонкий силуэт. Кора под ладонью пульсировала, будто живая. Я хотел глубоко вдохнуть от удивления, но закашлялся. Воздух застрял в горле вязким комком. Еще попытка — та же история. Словно пытаешься дышать киселем. Что-то мелькнуло в ветвях. Я присмотрелся. Небольшая птица с радужным оперением чистила крылья. Таких раньше я не встречал. Рядом зажужжало, и мимо пронесся жук размером с кулак. Его панцирь переливался всеми цветами радуги. Шаг за шагом я продвигался вперед. Под ногами что-то постоянно шуршало и копошилось, а в кронах деревьев разворачивался настоящий концерт. Десятки незнакомых голосов сливались в странную симфонию. Ядро внутри вдруг дернулось, словно пытаясь вырваться из груди. По каналам потекла энергия, густая, тягучая, как мед. Она пропитывала все вокруг. Воздух искрил от магии. Трава сияла едва заметным светом, даже земля под ногами пульсировала от переполняющей ее магии. Развернулся вокруг. «Ну, здравствуй, серая зона!» Протянул я, наблюдая, как между пальцев проскакивают зеленые искры. Источник жадно впитывал окружающую силу, и от этого кружилась голова.